В мире море прекрасных техник, но единица тех, кто сумел освоить все это по книжкам. Освоить техники можно в школе, потому что в школе тебя учитель берет за шкирку и заставляет выполнять все, что необходимо, чтобы ты освоил все техники и технологии. Много ли у нас школ? Мало. Много ли людей? Много. Удается ли этим людям освоить что-то по книжкам или онлайн-курсам? Не смешите мои тапочки. Конечно же нет. Вспомните, сколько у вас онлайновых курсов лежит на жестком диске, которым вы так и не прикоснулись, а ведь вы их покупали. Да, вы сохранили записи и сказали себе, что вот когда я буду в отпуске, я посмотрю. Не посмотрите. Проверено. Многими людьми. И вы, скорее всего, тоже из их числа. Так как же сделать так, чтобы вы смогли пройти этот флешмоб и завершить его? Не сбежать по дороге, столкнувшись с первой же неприятностью. Каждый раз, когда будет какая-то неприятность или недопонимание, или какая-нибудь сложность, ваше подсознание скажет: «Ой, у нас столько дел, мы такие занятые люди». У нас нет времени на какие-то созвоны, у нас нет времени на какие-то упражнения. Мы лучше поспим, мы лучше поедим, посмотрим кино, мы сделаем что-нибудь этакое. Только не упражнения. И только когда у вас есть своя команда, вы понимаете, что не сделав упражнения, вам будет безумно стыдно на созвоне рассказывать, что вы лузер. Все сделали, а вы нет. Когда у вас есть своя команда из 6 человек, которую вы наберете и которая стартует, капитаном которой вы станете в понедельник, то вы понимаете, что вам надо знать, как испытывается это упражнение, как переживается это упражнение, какое оно на вкус, чтобы вы могли развеять сомнения ваших подопечных, чтобы вы могли им объяснить, что они сделали так или не так, чтобы у вас был собственный опыт прохождения этого упражнения. Такая команда становится для вас подушкой безопасности. Такая команда становится для вас стимулом. Она подталкивает вас к вашему развитию, не дает сбежать. Почему нужна команда и почему она не дает сбежать? Дело в том, что если вы как капитан бросите флешмоб, ваша команда тоже покидает флешмоб. Вы хотите такого для своих подопечных? Я лично нет. Поэтому и ввел такие жесткие правила. Именно благодаря этим жестким правилам приходится действовать, приходится учиться, зная, что ты ответственен за счастье еще 6 человек. Почему за счастье? Дело в том, что во время флешмоба вы очень часто будете испытывать потрясающе сильное состояние счастья. Я проходил это сам. Это проходили люди в моей шестерке, хотя у меня шестерок, конечно, 2, и я занимаюсь с ними каждый день. Даже тогда, когда мне совсем нет времени, мы находим время для созвона. Создайте себе команду, начните ее набирать. У вас есть еще почти целая неделя впереди. За это время вполне можно набрать свою шестерку. Действуйте, создайте себе эту подушку безопасности, этих людей, которые сделают все, чтобы вы продолжали быть капитаном. И если у вас появится сомнение о том, что вы можете продолжить, если у вас появится какая-то сложность, обращайтесь к своей команде, спрашивайте ее о помощи. Они помогут, потому что вы для них очень важны. Создавайте свою команду. И до встречи завтра.